Но чем больше я узнавал, тем больше хотел биться головой об стену, ибо история моего реального мира и выдуманных вселенных так сильно перемешались, что это просто нельзя нормально предугадать. История об этих войнах расы самой идеологии людей напоминает национализм с геноцидом. История сотворения мира тоже вызывает вопросы, как и сам смысл людей так сильно быть преданными Бога-творцу. Конечно, в книгах о священных писаниях говорится о том, что самые преданные и верные попадут в рай и будут жить блаженной жизнью мечты, а те, кто был против, попадут в ад к Люциферу и будут вечно страдать. При этом другие боги разных мифологий вообще под каблуком этого бога-творца и не могут даже пискнуть в его сторону. Поняв, что этот мир слишком сложен, чтобы его понять, я решил плыть по течению и становиться сильнее. Ведь в том, что здесь присутствуют персонажи из вымышленных вселенных, скорее маленький плюс, ведь можно собрать гарем из любимых вайфу. Правда, с некоторыми придется повозиться, чего только одна из дес стоит, слабаков она не любит. Значит, мне нужно к моменту ее возможно рождения быть красивым и сильным. Возможно, мне посчастливится встретиться с Эльзой и Миражанна Штраус из «Хвоста феи». Нужно лишь узнать, как идут дела в стране Фиор, чтобы примерно понять, когда они появятся на свет. Правда, среди героев было много сильных людей, и мне было сложно выйти из их тени. Особенно выделилась большая десятка героев с самыми мощными дарами, которые те развили. Но я не сдавался и по полной старался развить свою способность обучения шестер, которая, как объяснили священники Бога-творца, может развиваться и поднять на новый уровень. Но это очень сложно, ведь чем выше уровень, тем сложнее его поднять на следующий. Подобная система напоминает видеоигру RPG жанра. Благодаря долгому труду, я выяснил, что мой дар обучения шестер помогает мне не только быстрее понимать приемы и магию, но и понимать противника и найти его слабости и даже, возможно, выучить приемы. Это я выяснил, когда посещал подземелья, наполненные монстрами, которых я быстрее всех начал понимать, как побеждать, словно все время этим занимался как профессиональный убийца монстров. И во время спаррингов с другими героями я смог найти их слабости и немного выучить приемы. Правда, удара была одна слабость: если мой противник сильнее меня во много раз, то попытка понять его стиль и найти слабость становится очень трудно. Поэтому я продолжал стараться становиться сильнее, чтобы не встретить такого сильного противника. И когда началась эта самая священная война, то я был слегка взволнован и напуган, как, наверное, многие. Ведь на этой войне есть реальный шанс погибнуть. Многих знакомых мне героев уже вызвали на фронты под командованием всяких генералов, но благо каждому герою выдали по паладину для их защиты. Даже если герои могущественны, это не значит, что мы бессмертны. Нет, конечно, у некоторых есть дары, близкие к бессмертию, но в этом мире даже бессмертные, наверное, не вечны. Вот только спустя несколько месяцев произошло то, что армия демонов оказалась в тылу королевства людей, и из-за этого многие люди начали страдать под их жесткостью. Несколько десятков городов было уничтожено, а их жители погибли. Даже столица целой страны была уничтожена вместе с королевской семьей. В конечном итоге, меня и еще одного героя вызвали для помощи в уничтожении демонов, которые, как потом выяснилось, командованием людей, имели конкретную цель для своего нахождения в тылу, чтобы напасть на три крепости, что были связующим звеном в снабжении людей на фронте с демонами. Поэтому мы воспользовались всеми возможными короткими дорогами, чтобы оказаться в трех крепостях раньше демонов. К сожалению, магов, способных открыть большой портал для стольких людей, не было в тылу, и нам пришлось очень быстро двигаться своими ногами. Когда же мы заняли крепости, то начали ожидать нападения. К сожалению, нам пришлось разделить наши силы, из-за чего паладин, которых должен был меня охранять, отправился в другую крепость. У нас просто не было достаточно сильных людей, способных противостоять демонам высокого ранга, за исключением героев и паладинов. Заранее мы сделали особую формацию в крепости, которая должна ослабить любые нечеловеческие расы до слабого состояния. Эта мера предосторожности была необходима, так как ходили слухи о некотором отряде демонов, которые брали города и крепости за короткий срок. Демоны, которые считались реальной угрозой для героев, были демонами высокого ранга, которые обычно считались офицерами генералов демонов, в то время как сами генералы считались высшим рангом опасности. Пока что выше генералов демонов не встречались среди демонов, если, конечно, не считать короля демонов, но с ним вообще нужно сражаться с большой подготовкой и совместными силами. Короли раз считаются равным архангелам, и даже большая десятки героев не смогут так легко их победить. Так вот, когда произошла атака на крепость, я был готов сразиться с демонами. И честно говоря, внутри я был взволнован и напуган. Это будет моя первая битва против демонов, в которой я могу реально умереть. Хоть я уже побывал во многих сражениях в подземельях против монстров, но там нас часто сопровождали паладины или другие сильные люди, чтобы мы не пострадали. Вот только стоило мне встретиться лицом к лицу со вторженцами, я увидел того, кого меньше всего хотел увидеть в этом мире. Это был блин Мелиодас из вселенной «Семь смертных грехов». Тот самый, который одной веткой блин холм разломал в своем ослабленном состоянии. И судя по его одежде белого цвета, он сейчас был на пике своей силы, еще до того, как стал более слабым и человечным. Хуже встречи с персонажем из аниме и быть не может. Я, конечно, попытался проверить свой дар, чтобы попытаться узнать его слабость или примерный уровень силы. К сожалению, конечным итогом было то, что я чуть не умер от его огромного меча. На него даже не действовала магическая формация, или он был слишком силен. Чем дольше шло сражение в крепости, тем больше я понимал, что мы проиграем. Мне пришлось сбежать, иначе я мог бессмысленно умереть. Я точно не хочу сражаться с этим Мелиодасом, который даже не использовал адское пламя. А ведь оно почти как Аматерасу из Наруто нельзя потушить, но сожжет тебя до конца. Вот только на моем пути встал еще один персонаж из аниме Юи из Арифурыта. А она, блин, здесь откуда? Она ведь должна находиться в подземелье по причине того, что Бог захотел ее тела. Неужели Хаджими ее уже спас? Но где он сам? Стоп, Хаджими на стороне демонов. Неужели здесь он решил реально отомстить своим одноклассникам и помочь демонам? Ведь крепость атакуют демоны, а значит, он мог принять их сторону. Или Юи сама на их стороне? Она вообще еще вампир или демон? А-а-а, как же все сложно. Решив забыть все эти вопросы, я перепрыгнул через Юи и убежал в лес в надежде спастись. Вряд ли крепость выстоит, ведь против Мелиодаса, который скорее всего сейчас лидер 10 заповедей, легко всех там убьет, поэтому бессмысленно сражаться. Он точно меня убьет, а если Юи на их стороне, то шансы еще меньше. Несколько десятки минут я пытался изо всех сил бежать как можно дальше. Судя по звукам взрывов позади, я убежал не зря. Даже если я бросил обычных людей против Мелиодаса, моя смерть тоже ничего не даст. Нужно сообщить об опасности Мелиодаса руководству людей, чтобы его воспринимали таким же важным, как генералы демонов. Если я предупрежу их о заповедях, которые скорее всего у него могут быть, то мы можем избежать больших потерь. Если дать Мелиодасу время, то он может стать причиной поражения в этой войне. Ха-ха, тяжело дыша, я пытался перевести дух, облокачиваясь об булыжник. Мне пришлось оббегать несколько монстров на своем пути, но похоже, я смог удрать достаточно далеко. «Ты бегаешь очень быстро, что и следовало ожидать от героя человечества», — произнес женский голос, который был мне знаком, ведь я недавно его слышал. «Черт!» Проклинал я свою неудачу. «Я не позволю тебе сбежать. Ты пойдешь со мной. Советую не сопротивляться», — сказал Юи, стояли неподалеку от меня, направляя в мою сторону руку, которая испускала голубой свет. Сложно отказать такой красивой девушке. «Но, к сожалению, я не планирую быть пленником», — сказал я, делая рывок в сторону Юи. «Если она маг, как и в оригинале, то слабость всех магов – это ближний бой». «Молния!» – крикнула Юи, и в мою сторону полетела желтая молния, которая меня поразила и парализовала тело с огромной болью. Я не успел увернуться из-за того, что бежал прямо в нее, а увернуться от молнии очень сложно, особенно когда ты бежишь в ее сторону. Юи начала подходить ко мне, так как я лежал на земле и не двигался. Она точно захочет меня связать магией или еще чем-нибудь, чтобы увести к демонам. Но именно это мне было нужно. Благодаря тому, что мое тело давно было сильнее обычного человека, я смог быстрее акклиматься и резко встать, чтобы нанести неожиданный удар по Юи. «Барьер!» — внезапно крикнула Юи, из-за чего между мной и ей появился прозрачный купол, не позволивший нанести удар. Но я не остановился и усилил меч маной, чтобы нанести второй удар, который, к счастью, пробил барьер. «Попалась!» — крикнул я, попытавшись ударить мечом в живот Юи. Вот только она успела схватить мой меч голыми руками. Но впоследствии ее руки начали кровоточить и дрожать, так как я усиливал давление и пытался прорезать пальцы. И именно в этот момент я посмотрел прямо в ее кроваво-красные глаза, которые вызвали у меня большой ужас и странное влечение, которое заставило меня на несколько секунд замереть. Из-за этого не успел среагировать, как Юи нанесла удар прямо в мой живот и отбросила на несколько метров, вызывая боль в животе. «Агрх, хгрф, кхм», – прохрипел я, кашляя кровью. «Все-таки она вампир в этой реальности, иначе как объяснить это странное очарование в ее кроваво-красных глазах, если только не предположить, что здесь она суккуб, но рогов у нее нет. При этом эта физическая сила выходит за рамки человеческих. Я сделал самую большую ошибку в борьбе с вампиром», – посмотрел в их глаза. «Ладно, ошибки случаются, нужно собраться и сбежать». Подняв голову, я увидел, как руки Юи дрожали из-за того, что мой меч почти порезал ее пальцы. Я начал вставать, как вдруг услышал заклинание. «Цепи веера», – произнесла Юи, и внезапно меня начали окружать белые цепи, которые выходили из ее рук. Вот только я не был так прост и через силу в последний момент смог отпрыгнуть в сторону. Не дав Юи время сделать новое заклинание, я быстро встал, сжимая меч, и снова побежал на нее. Вот только цепи не прекратили меня преследовать и сковали мою ногу и руку, из-за чего я резко остановился. Этим сразу же воспользовалась Юи, направляя в мою сторону окровавленную руку. «Ветер клинков», — произнесла она, и в мою сторону подул ветер, после которого на моем теле было множество порезов, словно я прошелся через множество ножей. При этом моя одежда была разорвана в некоторых местах. Кровь лилась из порезов, из-за чего я стал ощущать легкое головокружение. Я не мог сдаться в этот момент и упасть, поэтому сжал меч в своих руках еще сильнее и единственной свободной рукой бросил свой белый меч, усилив его маной. Юи от моего действия удивилась, но не успела увернуться, и меч пронзил ее в живот почти насквозь, но остановился, когда вошел полностью с рукоятью. Вот только это не возымело эффекта, которого я желал, ибо она слегка пошатнулась и чуть не упала, но затем собралась и вытащила меч, из-за чего немного вырвалась крови из отверстия в животе на траву. Вот только через несколько секунд кровь перестала течь, а рана начала закрываться. Больше не имея силы и шансов что-либо сделать, белые цепи окончательно сковали мое тело, не дав даже шанса как-либо вырваться. Я чувствовал, как мою ману пожирали эти цепи, что мне не нравилось. «Больно», — воскликнул я с недовольством от того, что цепи очень сильно меня сковывали. «Ты силен, признаю, даже после стольких ран и ударов, ты все еще жив. Не советую сопротивляться и пытаться вырваться из этих цепей, иначе ты будешь испытывать боль при одной только попытке. И не волнуйся, ты будешь жить. Мне очень любопытно узнать, откуда ты знаешь мое имя, но тобой займется мой любимый», — сказала Юи, подходя ко мне и поднимая мое тело невидимой силой. «Блин, может, договоримся? Я согласен помочь с любой важной информацией. Возможно, ты бы хотела узнать причину того, почему тебя заперли в том подземелье», — предложил я ей, — «чтобы вырваться из оков. Что ты сказал? Откуда тебе это известно?» «Я могу все рассказать тебе об этом инциденте. Твой дядя не хотел тебе зла и просто пытался защитить. Юи, не называй меня по имени. Ты недостоин его произносить. И меня не интересует эта информация. Прошлое остается в прошлом. Теперь я живу ради настоящего и будущего», — сказала Юи с легким презрением к тому, что я пытался ей предложить. «Блин, она все такая же упрямая и недоверчивая к незнакомцам, как в оригинале. Очевидно, что она мне не поверит и не будет доверять, ведь я враг, но попытка не пытка, верно? Ладно, соберись, если я не смогу ее убедить, то могу умереть в плену. Извини, я не желаю зла ни человеческим расам. Я вообще испытываю к ним симпатию, но таких, как я, призвали и заставили участвовать в чужой войне. Я ничего не имею против вас, демонов и вампиров, и других. Если хочешь, я могу помочь Хаджиме вернуться домой». «Хаджиме, кто это?» — спросила Юи непонимающим видом. «Стоп, так она его не встретила? Тогда кто тот любимый в ее словах? Неужели Мелиодас? Но почему и как? Нет, конечно, они красиво смотрятся вместе. Но разве он не любит Элизабет? Конечно, Юи тоже хороша, милая и красивая девушка со скрытой дикостью в постели, как показала история в Ранабе, но как Мелиодас и Юи встретились? Разве не Зилдрис должен быть тем, кто влюбился в вампира среди демонов? Я уже ничего не понимаю. Мои знания канона вообще бессмысленны в этой вселенной. Как бы это, ну ха-ха-ха, может, договоримся? Я готов работать на вас и даже подписать магический контракт», — предложил я с легким отчаянием. «У меня уже не осталось козырей, чтобы убедить эту упрямую вампиршу Лали. Нет», — сказала она и продолжила вести меня в сторону крепости. «Ох, Бог-творец, Будда, Иисус, Аллах, Шива, Зевс, Анубис, Ра, если вы правда есть, то, пожалуйста, спасите меня. Я не хочу умирать в плену. У меня ведь есть мечта. Не хочу так оканчивать свое путешествие в новом мире. От третьего лица. Когда закончилась осада и захват трех крепостей, Мелиодас через некоторое время узнал обстановку с другими отрядами. По сравнению с ними, другим понадобилось больше времени и сил, чтобы успешно взять под контроль целую крепость. Благо в захвате второй крепости Карнатор помогала Деррир и Лиза, чтобы избежать больших потерь. Конечно, у офицеров демонов появились вопросы, но Мелиодас потом прилетел и объяснил, что они работают на него, что первое время успокоило демонов. К сожалению, с захватом третьего крепости у Торноваль были проблемы. Шон и Минору не могли сильно повлиять на боевой климат, лишь взяв на себя героя людей. Впоследствии захвата крепости, генерал 8-го легиона Фрейгер погиб. Но его смерть была не напрасна, ибо перед своей смертью он помог открыть ворота и уничтожил сильного ангела людей, чем дал демонам шанс захватить крепость. Герой же людей впоследствии сбежал вместе с командиром, который, как выяснилось, украл доспехи генерала. Но новость о смерти Фрейгера печалила наследного принца и других членов его отряда, которые хоть не знали близко Фрейгера, за время их пребывания в 8-м легионе смогли по-своему испытывать симпатию к этому демону, который заботился о своих демонах и был верен королевству демонов до конца. Мелиодас не дал печали помешать ему исполнить свой долг и миссию, понимая, что Фрейгер верил в него, что он сможет продолжить его дело. Поэтому, не желая подводить погибшего генерала, он приказал Деррир и Лизе оставаться во второй крепости Карнатор, чтобы убедиться в том, что она будет под их контролем. Шону и Минору он отдал тот же приказ, а после вернулся в первую крепость. Они не могли поддерживать связь с помощью магических шаров, ибо люди могут что-то заподозрить и начать перехватывать такие магические сигналы, чтобы их блокировать или подслушивать. В самих же крепостях было много еды, оружия, доспехов, стрел, зелий, лекарств и других вещей, которые должны были отправиться на фронт к людям, но теперь они принадлежали демонам и те решили ими воспользоваться для себя. Но помимо крепости, Юи смогла захватить героя по имени Кеничи Кабайси, который, как заметил Мелиодас, был знающим о его личности Мелиодаса человеком. Поэтому он сразу же отправил его к Гаутеру, чтобы тот проверил его воспоминания и подтвердить свои догадки. Правда, его слегка разозлило то, что Юи была ранена в битве с этим героем, но он верил в силу своей женщины и не пытался слишком сильно показывать свою заботу, иначе он бы показал себя слишком опекающим. Поэтому прямо сейчас Мелиодас находился в крепости и проводил время со своими женщинами. На его коленях сидела Юи, чье лицо сейчас находилось в шее своего любимого мужчины. Можно было услышать слабые стоны и чмоканья, а также увидеть слабые капли крови, что текли по их телам. «Юи, ты так сильно проголодалась?» — спросила Мелиодас с улыбкой, так как уже давно знал, сколько нужно крови вампиру, чтобы насытиться и восстановить свои силы. Его забавляло то, что его вампирша была такой обжорой в этот момент. «Мне нужна кровь, чтобы восстановиться после всех этих сражений. Твоя кровь идеальна для этого», — ответила Юи и снова продолжила пить кровь с большим удовольствием и возбуждением от ее поглощения. С момента, когда Юи принесла героя, прошло 3 дня, за которые она каждый день пила его кровь. Так как Юи вампир, раны, полученные в битве с героем, легко вылечились из-за ее регенерации вампира, но, видимо, чтобы воспользоваться этой ситуацией в свою пользу, она начала часто пить кровь Мелиодаса, когда одного сеанса поглощения крови достаточно. Многие девушки уже давно поняли это, но решили ничего не говорить, чисто из уважения к Юи, которая имела большой авторитет в гареме Мелиодаса и неофициально была главной женой. Но внезапно Мелиодас протянул руку в сторону Широни, что сидела с Куракой, которая удерживала ее в объятиях за спиной, а затем он потянул на себя указательным пальцем, чем вызвал вопросительное выражение у двух сестер, вызывая сначала у маленькой девушки сомнения, и Широни указала на себя пальцем, на что Мелиодас кивнул с улыбкой. В ответ Широни посмотрела на Кураку, а та с улыбкой улыбнулась и отпустила свою сестру из своих объятий. Широни подошла и Мелиодас указал на свое свободное колено, которое заняла Широни, чем вызывала у Юи слабую ревность, ибо заметила эти движения и на мгновение остановилась от питья крови, но Мелиодас положил руку на ее спину и начал гладить, чтобы успокоить свою слегка ревнивую вампиршу. Следом он взял свою кошечку за подбородок и притянул к себе, чтобы Мелиодас и Широни соединили свои губы в нежном поцелуе. Губы не и самы такие вкусные и приятные. Ах, сердечко бьется так сильно. Хочу больше. Еще. Еще, думала Широни, начав сближаться с Мелиодасом всем телом, который с улыбкой принимал напор девушки, продолжая держать в этот момент вторую девушку, что начало еще сильнее пить его кровь, чтобы усилить свое присутствие. «Ха-ха-ха, какие вы две милые, когда хотите меня всего», с усмешкой сказал Мелиодас на мгновение, оторвавшись от губ девушки, держа в каждой руке по милой миниатюрной девушке, что, наверное, бы вызвало зависть у многих мужчин его прошлого мира. Ведь одна была вампирша, а другая некомата, мечта любого атаку. «Ня-ха-ха-ха, Широни такая милая, когда возбуждена, ня», сказала Курака, заметив, как лицо ее сестренки стало красным от возбуждения, как и сказала ее старшая сестра, из-за чего она попыталась его скрыть в груди Мелиодаса. «Мастер Юи, как всегда, жадная», с завистью сказала Шизуна, смотря как та продолжала пить кровь. «Не волнуйтесь, девочки, я с вами тоже проведу время. Вы все заслужили награду за свои старания, поэтому не стоит ссориться из-за пустяков», сказал Мелиодас с улыбкой, которая вызвала радость у его женщин каждый раз, когда они ее видели и не могли как-либо сердиться. «Мы не ссоримся, просто говорим очевидное, ня-ха-ха-ха», с усмешкой ответила Курака. «Ведь они давно пришли к соглашению, чтобы не создавать проблемы Мелиодасу, о котором он знал благодаря Зест, что доложила о таком соглашении, но внешне он делал вид, что не знал об этом, чтобы оставить девушкам чувство, что он дает им возможность самим решать свои проблемы. Правда в том, что если возникнет конфликт, он будет пытаться его решить. Это хорошо, что его девушки сами пытаются избежать подобной ситуации ради него. Скоро армия людей должна быть сметена. Все, что от нас требуется, это лишь держать крепости под контролем и мешать снабжению. В принципе, за защиту крепости отвечают демоны под нашим командованием, поэтому можно отдыхать», сказал Мелиодас с улыбкой. «Существует ли шанс, что люди могут как-то избежать такого конца?» — спросила Шизуна. «Только если они уже знают о том, что мы задумали. Они не должны так просто отдать нам фронт и сбежать. Если они это сделают, то скорее всего дадут всю инициативу нам в дальнейшей войне, хотя в итоге они могут сохранить свои силы. Вот только я не уверен, что найдется среди людей кто-то готовый пойти на такой рисковый шанс, не зная полной картины нашего плана. Отдать инициативу на войне врагу очень плохо, потому что другим приходится сидеть в обороне. До этого мы дали людям инициативу, но мы были готовы к этому. Не уверен, что люди смогут быстро подготовиться к обороне», — объяснил Мелиодас задумчивым видом. «Даже если он не был гениальным стратегом, имея в распоряжении информацию, можно легко выстроить картину сражений. При этом он в прошлом играл в игры по стратегиям, поэтому более и менее понимал, как ведутся войны. А если все-таки найдется такой человек, который готов сделать такой выбор, тогда этот человек либо трус, либо решительный человек, который готов пойти на такой шаг, чтобы взять ответственность. Но так или иначе, судьба фронта будет решаться уже не нами. Мы сыграли свою роль в плане, и теперь все зависит от генералов демонов на фронте», — объяснил Мелиодас, не видя смысла в дальнейшем разговоре на эту тему. «С чего такое любопытство, Шизуна, ня?» — спросила Курака. «Просто мне нечего было делать. Вот я решила почитать здешние документы и карты, увидев которые я смогла лучше понять ситуацию на фронте. Вот мне было любопытно, что если всегда будет, но не стоит забивать свою голову такими вопросами, когда ты не способна повлиять на ход этих событий. У нас нет возможности использовать средства связи с фронтом, чтобы что-то им передать, не дав людям узнать о том, что крепости захвачены. Когда люди на фронте узнают, что крепости захвачены, уже будет поздно. Поэтому хватит, Шизуна, поднимать эту тему», — добавил Мелиодас, не желая сейчас слушать что-то связанное с войной, ибо это вызывало неприятные чувства у него в сердце, когда он хотел расслабиться. «Прости», — извинилась Шизуна, опустив голову в знак признания своей вины. «Я не виню тебя за такие мысли. Просто расслабься, пока это возможно. Когда весь этот план закончится, мы можем взять на некоторое время перерыв и вернуться домой, чтобы отдохнуть в полной мере. Правда, ня?» — спросила Курака с радостью. «После такой тяжелой работы мы обязаны получить моральный отдых. Значит, мы можем снова поиграть с Рафталией, ня?» — с еще большей радостью воскликнула Курака. «Юи, ты еще не наелась?» — снова спросил Мелиодас, после чего вампирша, что вцепилась в его шею, отпустила ее и посмотрела на него. «Нет, ты слишком вкусный», — сказала она с покрасневшими щеками из-за действия его крови. Она начинает испытывать сильное удовольствие. С первого раза, как Юи пила его кровь, Она смогла научиться подавлять это возбуждение, но оно все равно присутствие из-за того, что слишком приятно ее пить. Затем Юи снова начала сосать его кровь, игнорируя взгляды в ее сторону. «Юи сама извращенка», — сказала Широни, смотря на недавнее возбужденное выражение Юи. «А ты у нас, похоже, самая правильная», — сказал Мелиодас, притянув Широни ближе к своему лицу, чтобы их взгляды встретились. «Я чувствую внизу у тебя приятный запах. Мои колени уже стали весьма влажными. Не скажешь причину этому?» — спросил он с ехидной ухмылкой, что заставило Широни смутиться от такого прямого вопроса при всех. «Ня-ха-ха, Широни поймали», — усмехнулась Курака, смотря на взаимодействие своей сестры и Мелиодаса. Но внезапно в комнате, где они находились, открылась темно-фиолетовый портал, из которой вышел худощавый на вид мальчик с розовыми волосами и очками, одетый в белую кофту и серые штаны, а следом за ним появилась молодая девушка с черными глазами и светло-лиловыми волосами, доходящими до бедер, которая носила такого же цвета боди с розовым бантом на воротничке и светло-розовыми кружевными чулками. «Гаутер, как успехи с нашим заключенным?» — спросил Мелиодас, продолжая удерживать Широни и Юи на своих коленях, давая Широни тереться об его грудь своим лицом, а Юи продолжать сосать его кровь. «Я смог получить информацию, отец», — ответил Гаутер, смотря на Мелиодаса обычным выражением, но следом он увидел положение девушек рядом с ним и начал задаваться вопросом в своей голове. «Гаутер, молодец, ня», — сказала Курака со спины, обняв молодого парня с женской внешностью и фигурой. «Тетя, пожалуйста, не так сильно, мне нужно работать», — сказал Гаутер, не желая, чтобы его снова тискали в этот момент. Из-за его внешности Курака и Шизуна, а также да Винчи, иногда тискают его словно игрушку для развлечения и даже переодевали в женские наряды. Конечно, Гаутеру на это все равно, но иногда это мешает ему делать свою работу и тренироваться в магии разума. «Не будь таким всегда серьезным, Гаутер, научись расслабляться», — сказал Мелиодас с усмешкой на выходку Курака. Он не беспокоился из-за этого слишком сильно, ибо понимал, что для Кураки это обычная шалость, а для Гаутера это ничего не значит. Но он понимал, что Курака и другие лишь хотели помочь Гаутеру лучше понять свои эмоции, ведь прогресс в понимании эмоций у него есть, но слишком медленный. «Хорошо, отец, но что мне делать с информацией, что я получил?» — спросил Гаутер. «Покажи, что ты узнал», — попросил Мелиодас, после чего Гаутер направил в его сторону указательный палец, и из него вышел розовый луч, который пронзил его голову. «Что это было, ня?» — спросила Курака из любопытства. «Я недавно научился бесконтактно передавать информацию с помощью своей магии. Правда, еще не научился собирать информацию без прямого контакта», — ответил Гаутер. Мелиодас же тем временем освоил воспоминания пойманного героя и, увидев их содержимое, сразу все понял. До этого у него были подозрения, но теперь был убежден, что этот человек с Земли, где вселенные, что стали реальность, были в виде аниме, как у него. Эта информация дала понять, что среди героев будут такие же люди, что могут об этом догадываться. Правда, информация о канонных событиях в этом месте ничего им не дает, лишь примерное понимание персонажей. Также это заставило его задуматься, пришли ли некоторые люди из другого мира, из того же мира, что пришел и он. На подобный вопрос он бы хотел получить ответ, ведь многие вещи совпадали из воспоминаний Японии у этого героя. Даже Юи поделилась информацией, что герой пытался с ней договориться о вещах, которые ей не были знакомы, но некоторые уже не имели значения. Ведь этот герой не знал, что канон в этом мире присутствует, но из-за вмешательства других вселенных слегка был изменен, из-за чего многие вещи изменились в неизвестные направления. Хорошим примером может служить Милим, которая по канону своего мира дочь дракона, который создал мир, но здесь ее прошлое очевидно изменилось, и теперь она демоница с запечатанной расой дракона. Вот только она так же сильная, как в оригинале, вместе со своим характером, который, видимо, скрывает за собой что-то еще. «Что ты узнал, Мелиодас?» — спросила Юи, что оторвалась снова от его шеи, желая узнать о том, что говорил герой, ведь информация, которой тот владел, задели ее любопытство. «Многое, Гаутер, можешь поделиться этим со всеми», — сказал Мелиодас, дав Гаутеру разрешение снова передать воспоминания через свою силу. В следующее мгновение все увидели воспоминания героя по имени Киничи Кабайси. Когда они узнали, что в его воспоминаниях они представлены как выдуманные персонажи и не встречались друг с другом, то испытали странные чувства, особенно узнав о судьбе своих прототипов. Причина того, почему Мелиодас решил дать своим девушкам увидеть эту информацию, связано с тем, что он решил быть более искренним и дать узнать эту правду, чтобы в будущем кто-нибудь из людей не воспользовался ими, владея данной информацией. Можете не воспринимать это слишком близко к сердцу. Очевидно, что это не имеет к нам никакого отношения. Даже если есть совпадение, в том, что пережили ваши прототипы, есть отличия, как и со мной. Но все равно это странно знать о том, что о нас знают какие-то детали. Даже если большая часть всего этого не произошло, сложно забыть об этом так просто. Сказала Шизуна, узнав, что она в будущем должна была встретить какого-то могущественного мага и полюбила его, потому что освободил ее, но это не произошло, а вместо него был Мелиодас, чья судьба тоже стала ей известна. Многие, увидев судьбу Мелиодаса из семи смертных грехов, испытали смешанные чувства, ибо тот постоянно видел смерть любимой, потому что Верховное Божество и Король Демонов решили их наказать. При этом его образ выглядел таким одиноким. В мире, полно неизвестного нам, есть миры, в котором могли быть люди, что, возможно, видели будущее и использовали это, чтобы написать в своих собственных историях, выдумывая сюжет о нас в разных направлениях, не связанные с нами настоящими. Просто мы должны помнить, что люди из другого мира могут попытаться воспользоваться этой информацией и иметь к вам недобрые намерения. Я согласна, нам не стоит воспринимать эту информацию близко к сердцу, даже если что-то из этого правда, это не изменит настоящее, в котором мы живем. Наша судьба в наших руках, и мы сами решаем, какой путь мы выберем, поэтому не дайте этому поселить сомнения в ваших сердцах, заявила Юи, желая не дать девушкам подумать о чем-то сомнительном, получив эту информацию. Мы бы никогда не стали сомневаться в Мелиодасе, ня, тем более я не хотела бы жить как преступница, вдалеке от Широни, ня. Я рада, что Мелиодас остановил меня от подобного поступка, ня, заявила Курака. Остановил, он и сама, а чем ты? Спросила Широни, посмотрев на свою старшую сестру, что внезапно отвернулась, чтобы не встретиться взглядом со своей младшей сестренкой. Ни о чем, Курака просто оговорилась, Широни, сказал Мелиодас, решив защитить Кураку от неловкого вопроса Широни. Хорошо, но я тоже люблю не и саму, потому что ты спас нас и не дал мне расстаться с сестрой, тем более я не хотела бы быть с тем извращенцем, добавила Широни с легким презрением, вспоминая, как ее прототип влюбился в извращенца, который любил только большие груди. Даже если он добрый к ней, нельзя ли быть более скромным и не позориться как извращенец? Хоть Мелиодас тоже извращенец, но не кричит об этом всем вокруг. Я рад, что так дорог вам, но не стоит воспринимать эту информацию слишком серьезно. Все-таки, как этот герой узнал, не вся информация совпадает, и возможно, мы встретим кого-то из его воспоминаний, и скорее всего они не будут такими, как в его воспоминаниях, добавил Мелиодас, не желая, чтобы у его девушек были предрассудки к кому-либо в будущем из-за информации о персонажах аниме. Мы знаем, не волнуйся за нас, мы всегда будем с тобой, несмотря ни на что, с улыбкой ответила Юи, обняв Мелиодаса и поцеловав его в губы в знак своей любви, а следом за ней другие начали его целовать. Гаутер же решил обнять, так как почувствовал, что в этом моменте он почему-то должен поступить именно так, чтобы доказать свою любовь. Глава 15. Временный отдых. 18+. Прошло несколько недель, как армия людей покинула территорию демонов и вернулась к себе. Из-за приказа главнокомандующего большая часть крепостей, что были на границе с демонами, были отданы без боя, для сохранения ресурсов и изменения линии фронта с демонами. То, что на линии фронта на их границах уже есть брешь из-за трех крепостей, только усложнит оборону, поэтому было необходимо пойти на такой рисковый шаг. Правда, не все из них были просто оставлены пустыми, были установлены ловушки, которые активируются и уничтожат или повредят крепости. Армия демонов сразу же воспользовалась отступлением врага, начав контрнаступление по их землям. Благодаря заранее захваченным трем крепостям, они смогли иметь плацдарм для обеспечения снабжения и возможности безнаказанно действовать на их территории. Конечно, демоны первое время не знали о том, что другие крепости людей были оставлены пустыми, но стоило это заметить, как захватили все без большой пролитой крови. Больше всего в этом наступлении проявил себя первый легион демонов, что смог быстро осуществить наступление по сравнению с другими легионами. Армия же людей заняли другие крепости, что располагались почти на 1000 километров от захваченных демонами. Эти крепости были в горах и лесах, что являлось выгодной позицией для обеспечения наивысшей обороны. Но из-за этого решения были срочно эвакуированы многие деревни и города, что были неподалеку. Очевидно, что такие поспешные и резкие решения очень встревожили высшую королевскую власть и верховное командование людей, так как люди потеряли приличную часть своей территории, отдав без боя многие крепости. Страна людей, что была ответственной за этот фронт, тоже понесла большие потери. Главнокомандующий Северо-Восточным фронтом Берхард Шнайдер был подвергнут резкой критике со стороны многих генералов и всего руководства людского командования. Но тот позже объяснил все свои решения. Ведь пожертвовав территорией и крепостями, люди смогли успеть подготовиться к обороне, заняв очень хорошую позицию, из-за чего армия демонов не способна оказалась в дальнейшем наступлении, ибо фронт расширился и ресурсов демонов было не так много, для увеличения фронта без совместной атаки союзных армий других рас. При этом многие крепости, что были оставлены без боя, оказались повреждены или имели в себе магическую ловушку, которая активируется при первой возможности, разрушив сами крепости. В конечном итоге армия демонов получила новые территории, но оказалась не способна вести дальнейшие наступления из-за очень хорошей обороны со стороны людей, так как королевство людей отправило небольшие резервы на помощь в этом деле. Но уже это было достаточно хорошим продвижением, так как демоны смогли меньшей крови получить новые земли и пленных людей, что не успели сбежать и оказались в рабстве. Генерал демонов Рактормичи Фрауст разделил управление фронтом с другими генералами, чтобы распределить ресурсы на каждую часть фронта, который теперь изменился, и каждая его часть требовала собственного подхода. Поэтому фронт был разделен на три региона, под командованием одного из генералов, который будет командовать другими генералами и вести собственное наступление. Первый регион располагался в западно-северной части возле гор, им командовал ректор-генерал второго региона, лугов и реки, второй регион располагался в западной возле леса ужаса, третий регион располагался чисто в горах возле земель монстров и гномов. Эльфы же так и не предпринимали попыток вести наступление через границы с демонами, держа пассивную позицию. Но демоны были готовы вести битву с эльфами в случае такой необходимости. Сам же наследный принц Мелиодас Гейбла смог договориться с генералом Рактором и со своим отцом, чтобы получить возможность вернуться в тыл, для того чтобы отдохнуть после тяжелой работы. Много времени на убеждение не потребовалось, так как вклад 8-го легиона и отряда 10 заповедей в этом наступлении был весомым, чтобы вынудить армию людей отступить и дать демонам в распоряжение некоторые крепости. Так как 8-й легион лишился своего генерала, его демоны будут временно определены в резерв, а отряд 10 заповедей получил возможность на месяц вернуться в королевство демонов. Первым делом Мелиодас посетил не свои личные владения и крепость, а резиденцию Юкихимы, или точнее личное поместье Альбеда, в котором та проживала. Вместе с ним были члены его отряда и гарема, Юи, Курака, Широни и Шизуна. Бывший герой Минору Ичира был отправлен под присмотром Шона в его владение и был ограничен в свободе. Многие демоны еще не признали присутствие бывшего героя людей, считая, что это бессмысленная затея и все в этом духе. Поэтому Мелиодасу требовалось время, чтобы убедить многих дворян и своего отца в том, что использование героев в своих целях будет выгодно и полезно, чем просто их убивать. Когда же Мелиодас со своими девушками прибыл в поместье, то у входа их уже ждала все знакомая женская фигура с короткими белыми волосами, черно-желтыми рогами в форме кроличьих ушей на макушке, одетая в черно-белый наряд горничной с желтым бантом на шее. «Приветствую, господина Мелиодаса и его спутниц в поместье Альбеда Юкихимы», сказала Зеста, пустив голову в знак уважения и признания статуса присутствующих, когда те вышли из кареты. Мелиодас был одет в зеленый жилет, белую рубашку с длинными рукавами, носил золотые браслеты, а также белые перчатки и того же цвета штаны. На его лице была добрая улыбка, которая радовалась солнечному дню. Следом за Мелиодасом вышли две девушки. Одна из них имела белые короткие волосы и желтые глаза. Носила же она белое платье, которое имело атрибуты одежды горничной. На ее же голове были видны два кошачьи уха и белый хвост, который выходил из-под юбки. Другая же девушка имела черные длинные волосы и такие же желтые глаза. Носила она платье, которое в отличие от первой девушки более черным, за исключением фартука. При этом она имела большую грудь в отличие от первой, а еще два кошачьих уха на макушке и черный хвост из-под юбки. Затем вышла молодая на вид девушка с красными глазами и длинными золотистыми волосами до колен, одетая в белое пальто и блузку под ним, черная мини-юбка и черный бантик на голове, и последней была девушка с малиновыми волосами и зелеными глазами с большой грудью, одетая в черное платье, открывая вид на ее бедра и декольте. В волосах можно было увидеть небольшой черный ободок на макушке. «Рад тебя снова видеть, Зест. Надеюсь, пока меня не было, ничего плохого не случилось», — спросил Мелиодас с доброй улыбкой. «Спасибо за ваше беспокойство, но пока вас не было, ничего серьезного не происходило, и поздравляю вас с успешной победой в недавнем сражении. Уже ходят слухи о вашем участии в битве, которая позволила армии демонов заставить людей сбежать с поля боя», — сказала Зест с улыбкой, подняв свою голову. «Я не сделал слишком много, больше всего сделали солдаты, что сражались ради нашего королевства. Вы слишком скромны, господин. Позвольте, я провожу вас к госпоже Альбедо. Она с нетерпением ожидает вашего прибытия, но из-за большого количества бумажной работы не смогла выйти лично и поприветствовать, за что она глубоко извиняется перед вашим высочеством», — сказала Зест, снова опустив голову в знак извинения от Альбедо. «Я не в обиде. Лучше проведи нас к ней, как пожелаете», — сказала она, подняв голову и открыв дверь в поместье, чтобы провести Мелиодаса и его свиту внутрь. Проходя по поместью, все смогли вспомнить старые добрые времена. Прошло много времени с их последнего визита. Не было видно пылинки, несмотря на малое количество людей, что здесь жило, и сами размеры поместья, что показывало, как хорошо Зест и остальная прислуга относится к своим обязанностям. Даже Курака и Широни иногда работали в нем из-за своего статуса личных служанок, но в основном это была комната Мелиодаса. Пока они шли, могли встречать другую прислугу по пути, которая либо несла какие-то вещи, либо убиралась. Так как вся прислуга состояла из девушек, те не могли не испытывать к Мелиодасу, что проходил мимо них, большое влечение, но благодаря строгой дисциплине, они смогли скрыть эти чувства. Все-таки Мелиодас был очень красив. Вот только девушки Мелиодаса это сразу же заметили своими женскими инстинктами, но уже привыкли к этому и старались не создавать сцен, так как обычная прислуга никогда не решится на какие-либо действия. Спустя 5 минут ходьбы по большому поместью, Мелиодас и его свита прибыли в кабинет Альбедо. Зест открыла перед ними дверь, чтобы они могли увидеть красивую девушку с длинными черными волосами и желтыми глазами. Одета была в красивое белое платье вдоль ног, с вырезом на бедра и плечи девушки, а также открывая декольте с золотой паутиной. «Мелиодас, любовь моя, я так рада тебя видеть», — с очень яркой улыбкой произнесла Альбедо, вставая со своего места, чтобы обойти стол и подойти к нему с раскинутыми руками. «Я тоже соскучился, Альбедо. Спасибо, что сделала всю тяжелую работу в мое отсутствие», — сказал Мелиодас, крепко обняв Альбедо, а затем резко притянул лицо, чтобы поцеловать прямо в губы. От подобного внутри Альбедо просто пылала от радости и возбуждения из-за такого проявления любви к ней от мужчины, которого она очень сильно любила. Ведь после ухода Мелиодаса с его девушками, Альбедо была назначена его представителем на момент участия в войне. Подобному раскладу многие дворяне-демоны были недовольны, ведь это автоматически делает статус Альбедо равной королевской персоне на момент отсутствия принца, и она может принимать решения от его имени, не все, конечно, но большинство. Лишь другая королевская персона будет способна оспорить ее решение. Даже фракция Мелиодаса из числа благородных дворян были недовольны таким решением, ибо дом и род Юкихимы не такой древний и надежный из-за дурной репутации их главы, которой является мать Альбедо, Минами Юкихимы. Сама же Минами, узнав об этой новости, пыталась вести собственные махинации, желая повлиять на решение Альбедо, чтобы их дом и семья получили больше власти, но, к сожалению, из-за сложности их отношений ничего у нее не вышло. Вот только она не сдавалась. Альбедо пришлось проделать много работы и терпеть почти откровенное недовольство и зависть со стороны многих демонов, которые считали ее шлюхой принца, которая получила это положение через постель. Конечно, это также ударило по репутации Мелиодаса, но ему было все равно, так как позиция на трон у него почти неоспорима. В основном Альбедо получала множество документов, связанные с его территорией, фракцией, что поддерживали Мелиодаса на позицию короля демонов, и также вела беседы со множеством дворянами, которые желали обсудить либо деловые отношения, к примеру, помощь в поставке еды, оружия, лекарств, денег, либо обсуждение политических проблем, связанные с союзом 4 раз. Альбедо должна была участвовать во множествах балах, собраниях по обсуждению войны или политики отношений к союзникам. Бывали даже переговоры с послами из союзных рас, так как те желали обсудить что-то с Мелиодасом. В общем, никто кроме Альбеда не мог взять на себя такую тяжелую и ответственную роль. Мелиодас мог легко доверять Альбеда, так как ее одержимость к нему была слишком сильной, чтобы даже на миг подумать о предательстве или попытке его разочаровать. Конечно, можно было доверить роль представителя кого-то из его фракции, тогда мало у кого были бы вопросы, так как в основном в его фракции древние и уважаемые дома, но он не мог им доверять так сильно, как Альбеда. Поэтому наградить Альбеда объятиями, а потом откровенным поцелуем, было меньшим, что мог сделать Мелиодас. Девушки же, что наблюдали за этим, включая Зест, не высказали ничего, так как понимали, что лишняя ревность никому на пользу не пойдет. Они все равно рано или поздно получат свой кусочек пирога под названием Мелиодас. «Итак, как ты поживаешь?» – спросил Мелиодас, разорвав их поцелуй, но не забыв ощупать мягкое тело своей женщины. «Теперь я чувствую себя самой счастливой женщиной и суккубом на всем белом свете», – заявила Альбеда с похотливой улыбкой. «Рад за тебя. Кстати, как поживает Рафталия?» «Хорошо, насколько мне известно». «Зест?» – спросила Альбеда свою подругу и служанку. «Сейчас юная мисс Рафталия находится во дворе, обучаясь фехтованию на манекенах. Она не знает о нашем прибытии?» – спросила Юи. «Я ей сообщила об этом, но похоже, она снова увлеклась тренировками и забылась во времени. Если желаете, я могу привести ее сюда к вам», – сказала Зест. «Не стоит, мы сами ее поведаем, а вы пока пообсуждайте свои дела», – сказала Юи с улыбкой, идя к выходу вместе с девочками. «Я скоро к вам присоединюсь», – добавил Мелиодас с улыбкой на лице, понимая, что Юи дает ему шанс наградить Альбеда за тяжелую проделанную ей работу. Когда в кабинете остался только Мелиодас, Альбеда и Зест, не ожидая чьей-либо слова, Мелиодас занял место за главным столом, чтобы Альбеда с улыбкой села на стол в соблазнительной манере. «Итак, как идут дела, пока меня не было?» – спросил Мелиодас, желая узнать политическую обстановку в королевстве демонов. «В ваше отсутствие появились дворяне, которые решились официально создать фракции для ваших братьев и сестры. Среди этих трех, пока фракция Зелдриса имеет наибольшую угрозу, так как ее поддерживают древние дворянские роды и дома, чье влияние имеет авторитет среди других. Фракция Вали занимает более низкое положение, чем у Зелдриса, так как его поддерживают в основном обычные дворяне без большого авторитета и власти», — объяснила Альбеда. «А фракция Грейфи?» — спросил Мелиодас, приподняв бровь. «Ее фракция в основном состоит из домов, которых возглавляют женщины. Таких не то чтобы много, а само их влияние не слишком ощутимо, чтобы стать угрозой для вашей позиции на трон. Простыми словами, фракцию Грейфи не воспринимают всерьез, так как она имеет наименьшие шансы получить трон среди прочих», — ответила Альбеда, держа в руках бумаги с деловым выражением. «Печально для сестренки Грейфи, но таковы наши современные реалии. Я в принципе ожидал подобного, мое присутствие не давало ни одной из фракций заявить о себе. Стоило мне уйти на войну, как они решили действовать, чтобы закрепиться. Моя фракция мне сообщала о демонах, что не желали меня поддерживать, так как они желали получить больше, если буду поддерживать моих братьев», — сказал Мелиодас задумчивым видом. «Что и следовало ожидать от мужчины, которого я люблю. Вы догадались о их замыслах раньше всех», — заявила Альбеда с яркой улыбкой. «Мои братья и сестры знают об этих фракциях, или это сделали за их спинами, мне неизвестно, к сожалению. Ваша фракция не сильно мне доверяла, и те больше тратили свое время на споры о моей позиции, из-за чего другие фракции смогли свободно действовать. Эх, надо будет поговорить с ними об этом. Но в принципе я не воспринимаю это как угрозу. Моя позиция на трон неоспорима, возможно, у Зелдриса есть шанс, но Вали не интересен трон. Грейфия больше желает быть полезной семье и не захочет участвовать в борьбе за трон. Сам же Зелдрис слишком восхищается мной, чтобы желать конкурировать за трон. Все эти дворяне тратят свои ресурсы на бессмысленную борьбу, но они могут попытаться создать между вами вражду. В истории не редкость, когда королевская семья с крепкими узами убивает друг друга за власть. Нельзя отрицать шанс, что ваш брат возжелает трон. Если он хочет, то пусть забирает». «Что?» – удивилась Альбеда услышанному. «Мне не сильно интересна позиция короля демонов. Если Зелдрис считает, что более квалифицирован, чтобы стать королем демонов, то я не против уступить ему трон», — ответил Мелиодас с улыбкой, забавляясь реакцией Альбеда. «Но как же я не знала?» Альбеда не могла подобрать слова на эти слова, так как изначально считала, что Мелиодас будет желать трон короля демонов и ради этого пыталась всячески помочь его фракции против остальных, кто был против. Она не думала, что Мелиодас не сильно заинтересован троном. «Я готов занять трон в случае такой необходимости, но, как говорится, если есть тот, кто более достоин, то почему бы ему не уступить? Но это дело далекого будущего. Мое мнение всегда может измениться. Королем демонов может стать только сильнейший. Политическая власть и влияние второстепенны в этом плане. Всегда есть шанс, что кто-то из архидемонов может бросить моему отцу вызов и забрать трон короля. Но вряд ли найдется демон, который захочет в такой ответственный момент попытаться претендовать на трон. Поэтому не переживай об этом так сильно, Альбеда. Да, я просто поспешила с выводами. Конечно, ваши интересы и планы простираются намного дальше, чем трон короля демонов. Я слишком узко мыслила, прошу меня простить. А, о чем это она? Неужели она меня неправильно поняла? Надеюсь, она не подумала, что я хочу захватить мир. Подумал Мелиодас. А разве вы не планируете мир захватить? Спросила Нива. Были такие мысли, но пока нужно закончить эту войну раз, а уже потом думать о подобных вещах. Значит, все-таки хотите. Давай потом об этом, Нива. Что-нибудь еще было в мое отсутствие? Да, несколько послов из Союза 4 раз приходило ко мне, для личной встречи с вами. Они желали передать вам приглашение на их территории, чтобы обсудить некоторые деликатные вопросы, ответила Альбеда. Ясно. Возможно, я посещу их королевство. Все-таки побывать на континенте Йокаев и в королевстве вампиров довольно интригующе. Как по мне, это может быть каким-нибудь хитрым планом. Для чего? Скорее всего, они могут попытаться через вас как будущего короля повысить отношения между демонами и их расами. Ведь королевство демонов является довольно внушительным в плане военной мощи, и оно стоит на передовой всего Союза. И благодаря недавней победе и захвату территорий, они станут еще более уверенным в том, что королевство демонов может в будущем стать довольно внушительным союзником или врагом, особенно когда вы будущий король демонов. К примеру, Йокай могут предложить брак для укрепления союза или же подарки в виде сокровищ или даже земель на их континенте. Вампиры могут попытаться получить от вас информацию, которая поможет им в будущем. Взамен они могут предоставить вам информацию, которая поможет вам в победе за трон или поднятию вашего авторитета. Все-таки вампиры коварные и хитрые создания. Падшие ангелы неизвестно как будут себя вести, так как их внутренний круг и характер сложны для многих, но они точно что-то попытаются вам предложить. Их богатая история и опыт опережают нашу расу, у них может быть что-то, что они могут вам предложить. Нужно быть осторожными с каждым из них. Политика — это такая штука, в которую мало кто желает лезть добровольно, но приходится. Но пока нет смысла об этом беспокоиться понапрасну. Лучше займемся тем, чтобы королевство демонов процветало. Из-за войны у нас постоянно будут проблемы, и нельзя позволить этому нас ослабить. Как будет угодно, любовь моя, сказала Альбеда с улыбкой, слегка опустив голову. Зест, оставь нас, посторожи вход. Я хочу побыть с Альбедо наедине, с ухмылкой сказал Мелиодас. Как вам будет угодно, господин, сказала Зест, поклонившись и выйдя из кабинета, напоследок активировав на двери магический барьер, который будет мешать звуку покинуть помещение. Дальше контент 18+, можете его пропустить или прочитать. Когда дверь закрылась и щелкнула за Зест, Мелиодас потянул Альбеда к себе, отчего их взгляды встретили на одном уровне, и тот, снова поцеловав свою женщину, проникнув в нее своим языком, чему та была очень рада и сама начала отвечать на поцелуй своим языком, отчего их языки переплелись друг с другом. Затем Мелиодас уложил тело Альбеда на стол, сдирая с той платье, открывая вид на большие и упругие груди, что колыхали в этот момент, а руки Мелиодаса начали их массировать, словно желая ощутить каждый дюйм этих двух женских сокровищ. «Унха!» — промычала Альбеда соблазнительным тоном, когда Мелиодас начал трогать ее груди. «Твоя грудь, как всегда, большая. Никак не могу насладиться этими ощущениями мягкости и размеров. Ты можешь трогать их сколько угодно, любимый. Они твои и всегда будут». В этот момент нижняя часть Альбеда стала течь от возбуждения и предвкушения от скорого полового акта между ними. Кровь суккуба уже могла чувствовать, как нижняя часть тела Мелиодаса стала такой же возбужденной, как у нее. Твердый и возбужденный член Мелиодаса уже стал выпирать из штанов, тыча прямо в живот Альбеда, словно копье, готовое пронзить ее в любой момент. Когда их поцелуй был разорван, Мелиодас нежно положил одну из своих рук ей на щеку, пока их глаза смотрели между собой, испуская очевидное влечение к друг другу, словно одержимые. Не желая больше с этим тянуть, Мелиодас встал на стол, чтобы снять свои штаны, открывая вид Альбеда на большой член, который вызывал у суккуба инстинктивное желание запустить его в себя. И Мелиодас не заставил себя долго ждать, так как снова опустился к Альбеда, чтобы сорвать часть ее платья и открыть вид на розовую киску, что истекала любовным соком по бедрам девушки, буквально крича о том, чтобы в нее проникли. Вот только Мелиодас положил руки на сочные груди Альбеда, начав щипать за ее соски, что еще сильнее возбудило суккуба в его руках. «Пожалуйста, я хочу его», — просила Альбеда, тяжело дыша от возбуждения, что из-за крови суккуба было трудно сдерживать. «Хочешь чего? Говори конкретней, Альбеда. Я не могу понимать загадками», — спросил Мелиодас, дьявольски улыбнувшись, продолжая дразнить Альбеда, словно ее просьбы были глухи для него. «Твой член, твой огромный твердый и длинный член в мою мокрую киску. Пожалуйста, вставь его в меня. Скоро, Альбеда, терпи», — говорил Мелиодас, потираясь об вход своим членом в Альбеда, вынуждая ту пытаться своими бедрами подтолкнуть его войти, но безуспешно. «Умоляю», — молила Альбеда, уже пытаясь применить силу, желая самостоятельно ощутить член Мелиодаса внутри себя, но у того было намного больше сил, и тот легко смог подавить попытки суккуба покинуть его власть. «Похоже, кто-то не умеет терпеть, так уж и быть, я дам тебе твою вкуснятину», — сказал Мелиодас, после чего начал медленно входить внутрь Альбеда, отчего та начала радостно стонать, когда ощутила член в своей киске. «Ах, да, вот оно, ухр, ха, да, дальше, еще, Мелиодас, Мелиодас внутри меня, твердый член Мелиодаса внутри меня, ах», — кричала Альбеда, чувствуя, как твердый член Мелиодаса все дальше и дальше проникал в ее сокровенное место. «Обожаю слушать твои стоны и видеть твое похотливое выражение. В нем столько страсти», — с ухмылкой сказал Мелиодас, продолжая входить дальше внутрь Альбеда. «Я ничего не могу, сах, с собой поделать. Это слишком, ухр, приятно, когда член господина Мелиодаса внутри меня. Это слишком приятно». Альбеда ощущала, словно оказалась на небесах, так как в одно мгновение член Мелиодаса достиг самого чувствительного места в ее утробе, отчего она испытала оргазм и конвульсии по всему телу, собирая ртом воздух, словно задыхаясь. Ее одержимая любовь и кровь суккуба делала ужасное сочетание, вызывая у женщины наивысшие точки наслаждения от чувств и тела. «Внутри тебя очень уютно, Альбеда, похоже, правду говорят, что суккуба запоминают форму члена, которого больше всего им понравился и любит, до конца своих дней», — сказал Мелиодас, двигая бедрами внутри Альбеда, отчего он касался самого чувствительного места ее тела. «Ах, ах, да, еще, жестче, сильнее, Мелиодас, сама, вы лучший, я хочу, чтобы вы полностью оказались внутри меня, прошу», — со слюной у уголков рта молила Альбеда, начав самостоятельно двигать бедрами, чтобы в один ритм с Мелиодасом проникать в ее утробу, словно захватывая ее без жалости, и это еще больше заводило Альбеда. «Какая жадная, но я тоже хочу почувствовать себя приятно», — сказал Мелиодас, резко потянув тело Альбеда к себе, чтобы та оказалась перед ним лицом к лицу в сидящем положении. Затем влагалище Альбеда начало сильнее сжимать своими стенками член Мелиодаса, отчего тот стал еще яростнее проникать в нее. Слабый пот протекал по телам двух любовников, а также нежный поцелуй, который те начали разделять, обнимаясь, словно желая стать единым целым. В следующее мгновение Мелиодас выпустил в Альбеда свою сперму, вызывая у той оргазм, который прошелся по всему ее телу. «Ах-ах, Мелиодас еще», — просила Альбеда, тяжело дыша, но все еще не насытившись. «Думал, ты не попросишь», — с ухмылкой сказал Мелиодас, снова начав двигать бедрами, вызывая радостный стон у своей женщины. Конец сцены. В это же время на заднем дворе девушки Мелиодаса нашли Рафталию, которая, держа в руках тренировочный меч, отрабатывала удары по манекенам. За последние 3 года с того момента, как девочку взяли из рабства, она неплохо так выросла. Теперь у нее были длинные коричневые волосы и все такие же красные глаза. Носила она красно-коричневое платье с белой блузкой под ней. Девушки Мелиодаса достаточно близко подошли к девушке, что была слишком увлечена тренировками, ничего не замечая вокруг себя. «Неплохие удары», — сказала Юи, стоя позади Рафтали. «А», — удивилась Рафталия, едва не потеряв равновесие, но успела сориентироваться и обернуться, чтобы увидеть много знакомых лиц. «Давно не виделись, Рафталия», — сказала Шизуна с улыбкой. «Скучала, ня», — спросила Курока. «Мы вернулись», сказала Широни, махая рукой в знак приветствия. «Сестренки», крикнула Рафтелия с радостной улыбкой, выбросив меч и подбежав к девушкам, чтобы обнять. Первой жертвой стала Юи, которая была впереди всех. «Мы тоже рады тебя видеть, Рафтелия», сказала Юи, обнимая девушку енота в ответ с улыбкой на лице. «А где господин Мелиодас?» спросила Рафтелия, не заметив его присутствие. «Он немного занят делом с Альбедо, но скоро он к нам присоединится. Ты лучше расскажи, как сама», сказала Юи, желая не раскрывать еще наивной девушке о делах, которые те проводят скорее всего наедине. Следом Рафтелия каждую девушку обняла, вот только Курока решила подшутить и пощекотать девушку енота, а Широни присоединилась к этому. Но когда Курока отпустила Рафтелию, то та закончила обниматься с другими и принялась рассказывать свое времяпровождение, пока остальные были на войне. «В основном я старалась продолжить тренировки, которые мне давал господин Мелиодас и сестренка Широни. Сестренка Зест сказала, что мои движения со временем стали лучше. Надеюсь, ты не занимаешься этим слишком много?» спросила Шизуна. «Ну, не совсем. Иногда я, бывает, забываю прийти на обед или ужин, когда слишком увлекаюсь тренировками», с виноватым видом сказала Рафтелия, которая не умела врать своим близким. «Мы же тебе говорили не увлекаться этим слишком сильно. Тебе не обязательно постоянно проводить свое время за тренировками», сказала Юи с осуждающим видом. «Но я просто хотела поскорее стать сильной, чтобы быть полезной вам и господину Мелиодасу». «Эх, ты говоришь то же самое, что Широни раньше», со вздохом произнесла Юи, вспоминая этот момент, как будто это было вчера. «Эй», возмутилась Широни. «Ха-ха-ха, она ведь права, ня», с усмешкой произнесла Курока, тоже вспомнив, как Широни хотела стать сильной. «У-у-у», надулась Широни на подразнивание своей сестры Юи. «Может, покажешь, чего ты достигла?» спросила Шизуна. «Да», с энтузиазмом произнесла Рафтелия. «Я помогу, давай сразимся», сказала Широни. «Будьте осторожны», посоветовала Юи. «Я наложу на вас защитные чары, чтобы вы не навредили друг другу случайно. Кожа каменной плоти, каменная бронза. Вы наложили на одно усиление и другое?» спросила Шизуна с легким удивлением.